О, Русь, взмахни крылами, поставь иную крепь. С иными именами встает иная степь. По голубой долине меж телок и коров идет в золотой реднине твой Алексей Кольцов. В руках краюха хлеба, уста вишневый сок, и вызвездило небо пастушеский рожок. За ним снегов и ветра из монастырских врат идет одетый светом его середний брат. От Вытегры до Шуи он избраздил весь край и выбрал кличку Клюев, смиренный Миколай. Монашьи мудр и ласков, он весь в резьбе молвы, и тихо сходит Пасха с бескудрой головы. А там, за взгорьем смелым, идут тропу тая, кудрявый и веселый, такой разбойный я. Долга, крута дорога, несчетны склоны гор, но даже с тайной Бога веду я тайно спор. Сшибаю камнем месяц и нанемую дрожь, бросаю в небо, свесясь из голенища нож. За мной незримым роем идет кольцо других, и далеко по селам звенит их бойкий стих. Из трав мы вяжем книги, слова трясем с двух пол, и сродник наш Чапыгин певуч, как снег и дол. Сокройся, сгинь ты, племя смердящих снов и дум! На каменное темя несем мы звездный шум. Довольно гнить и ноять, и славить взлетом гнусь, уж смысла стерла деготь воспрянувшая Русь, уж повела крылами ее немая крепь, с иными именами встает иная степь.